Интересно, как долго они шли в ногу? Переходя из зала в зал, Жан-Марк и Жильбер то восхищались сдержанной наготой подростка, то размышляли над куском мрамора, из которого вырывался наружу мужской торс с напряженными от мучительной боли мышцами, то пытались разгадать тайну лица с отбитым носом и сложенными в чувственную улыбку губами. Время от времени, по знаку экскурсовода, посетители сбивались в плотные группы и окружали какой-нибудь из мировых шедевров. «Пошли дальше», — шептал Жильбер. «Я не могу слушать эту ахинею». Внезапно погас свет. Все скульптуры, кроме одной, растворились в темноте. В центре зала кариатид луч прожектора высветил изваяние Дианы-охотницы. Шея богини была длинной, ступня узкой и изящной. Рукой она нащупывала стрелу в висевшем у нее на плече колчане. Рядом резвилась лань. «Тебе нравится?» — спросил Жильбер. «Нет, по мне так слишком слащаво», — ответил Жан-Марк. «К тому же у нее такое тупое выражение лица. Мне кажется, греки в принципе не умели изображать женщин. У них получались или грудастые матроны, или плоские девицы с мальчишескими фигурами». Когда в зале вновь зажегся свет, Жильбер углубился в правую нишу и замер перед очередным надгробием, изображавшим юношу с поднятыми вверх и соединенными над головой руками. «Ты не находишь, что это уже лучше?» — заметил Жильбер. «Без сомнения, почему они засунули его в угол? Здесь же его никто не увидит. Идиотизм!» — возмутился Жан-Марк. Просветленное выражение лица, мягкость жеста, зернистая фактура мрамора, каждая деталь отдельно и все вместе создавали впечатление полного совершенства. Довольно долго они простояли перед этим юным незнакомцем, потом пошли дальше. Рассматривая каждый новый экспонат, Жан-Марк и Жильбер радовались полному совпадению своих мнений и оценок. Снизойдя все же до Венеры Милосской и других божественных знаменитостей мирового масштаба, они, уже больше ни на что не отвлекаясь, направились к более необычным экспонатам. Им казалось, что в тайну этих архаичных изображений, кроме них двоих, не дано проникнуть никому. Очень древняя статуя Аполлона с увечным фалосом, сатир, играющий с ребенком. А внезапно Жильбер остановился перед скульптурной композицией, представляющей двух подростков, слегка склонившихся друг к другу. Один из них с отколотой правой рукой как будто что-то читал по своей левой ладони. Другой, положив левую руку на бедро, правую как-то странно, растопырив пальцы, держал над затылком своего друга, при этом глядя на него с братской нежностью. Оба были ноги, но гармоничные линии мускулатуры, едва проступавшие сквозь мрамор, придавали их облику необыкновенную чистоту. Даже пенисы, отчетливо видимые средь кудрявых волос, не нарушали гармонии этого скульптурного ансамбля. Навеки оставшиеся молодыми тела были глубоко целомудренны и полны достоинства. Вечная юность, благородство, жизнь на лоне природы и мужественные игры — вот что пришло на ум застывшему перед пьедесталом Жильберу. «Боже мой, какая красота!» — восхищенно прошептал он. «Да», — подтвердил Жан-Марк и, наклонившись, прочел надпись на табличке «Орест и Пилат» — архаический стиль, слепок со скульптуры, относящийся к V веку до нашей эры. Когда смотришь на них, то возникает ощущение, что люди, жившие в Древней Греции, обладали каким-то особенным секретом счастья, который мы утеряли, одевшись в мрачное одеяние и придумав, начитавшись Библии, дурацкие правила приличия, сделал вывод Жильбер.